Это книга про волшебство. Про то, куда оно девается, и что, наверное, куда важнее, откуда берется. Хотя данный манускрипт не претендует на то, чтобы ответить на какой-либо из этих вопросов. Тем не менее, он, вероятно, поможет объяснить, почему Гэндальф никогда не женился и почему Мерлин был мужчиной. Видите ли, эта книга также касается вопросов пола, не того деревянного, паркетного или земляного, а мужского и женского. Поэтому герои могут в любой момент выйти из-под контроля автора. Это случается. Но прежде всего эта книга про мир. Вот он приближается. Смотрите внимательно. Спецэффекты обошлись недешево. Слышится звук контрабаса. Глубокая вибрирующая нота, намекающая на то, что в любую секунду может вступить духовая секция, насыщая космос фанфарами. Сцена представляет собой черноту космического пространства, в которой мерцает несколько звезд, похожих на перхоть на плечах Создателя. Потом откуда-то сверху появляется она. Или он. Огромнее, чем самый огромный, самый мерзко ощетинившийся пушками звездный крейсер, рожденный воображением режиссера-косматолога. Это черепаха. Черепаха в 10 тысяч миль длиной. Это великий Атуин. Одна из редких космических рептилий, обитающих во Вселенной, где вещи меньше всего похожи на то, какими они должны быть, а скорее выглядят такими, какими люди их себе представляют. Великий Атуин несет на своем изрытом метеоритными кратерами панцире 4 гигантских слонов, которые держат на исполинских плечах громадный круг плоского мира. Камера отъезжает, и в поле зрения появляется весь диск, освещенный крошечным, вращающимся вокруг него, солнцем. Здесь присутствуют континенты, архипелаги, моря, пустыни, горные цепи и даже малюсенький центральный ледниковый покров. Обитателям этого мирка глубоко чужды теории о том, что Земля обязана иметь форму шара. Их мир, обрамленный океаном, который вечно низвергается в пространство одним гигантским водопадом, круглый и плоский, как геологическая пицца, хотя и без анчоусов. Подобный мир, существующий только потому, что и у богов есть чувство юмора, просто обязан быть местом магическим и разделенным по половым признакам.